Но ведь это убьет вас. Я могу получить свою выпивку в любом месте. У меня есть 2 фунта, и я всегда найду, где напиться. Сейчас мы спорим не об этом, а о слове, которое вы мне дали, а теперь хотите забрать обратно. Сказали, что готовы оказать мне услугу, а теперь отказываетесь. Хелен как буря ворвалась в крохотную лавку. «Бутылку сидра», — потребовала она, сверкая глазами. «Какого?» «Не знаю. Любого. Этого». Она ткнула пальцем в сторону понравившейся ей бутылки. Снаружи пьяница стучал в окно и отчаянно тряс своей заросшей головой, указывая в совершенно другую сторону. — Вы, случайно, не для того пьянчушки покупаете? — поинтересовался продавец. — Нет, для себя, — произнесла Хелен виноватым голосом и совершенно ненатурально. Пьяница продолжал лихорадочно тыкать рукой, указывая на что-то совсем другое. — Послушайте, леди, умоляю вас, не давайте ему больше. — Да продадите вы мне эту бутылку сидра или нет? Во время коротких вспышек гнева Хелен могла быть очень убедительна. — 2,80, — сказал продавец. Хелен протянула деньги, свои собственные деньги, и получила бутылку, упакованную для нее, в полиэтиленовый пакет. — Ну? — обратилась она к старику. — Теперь я выполнила свое обещание? — Нет. — То, что вы купили, — гадость, ослиная моча, годная только для разъездной торговли. Я не пью то, что продают в этих чертовых разрисованных бутылках. — Ну и ну! На глазах Хелен выступили слезы. И как же хорошо, что я не потратил на эту дрянь ни пенни своих честно заработанных денег. Можете взять бутылку в качестве подарка. Хелен чувствовала бесконечную усталость. — О, высокочтимая и могущественная леди дрянь! — завопил пьяница во всю глотку и тут же основательно приложился к бутылке, даже не потрудившись вытащить ее из пакета. Его лицо казалось Хелен бесконечно отвратительным, но отвести от него взгляд она была не в состоянии, и с ужасом взирала, как исчезает выпивка в бездонной глотке. — Ослиная моча! — снова заорал пьяница. — Эта банда трактирщиков разлила ее по бутылкам и теперь выдает за спиртное. Он просунул голову в окно лавки и принялся кричать с новой силой. — Выходи ты, вор и разбойник! Посмотри, что за пойло ты продаешь! Неподалеку стояли лотки с яблоками, апельсинами, картофелем и грибами. Пьянчушка принялся методично переворачивать их один за другим, по-прежнему сжимая в руках уже почти пустую бутылку. Из магазина выскочили служители. 2 схватили разбушевавшегося старика, а 3-й отправился за полицией. — Спасибо вам большое! — обратился к Хелен продавец, обслуживший ее в лавке. — Отличная работа! — Будешь знать, как меня не слушаться! — продолжал орать пьяница, и пена выступила у него на губах. — Такие, как она, не слушают никого, приятель! — раздраженно сообщил ему хозяин лавки, безуспешно пытаясь унять буяна. Хелен неуклюже бочком поплелась от неприглядной сцены. Ей казалось неудобным повернуться спиной к тому хаосу, к той неразберихе, которой она натворила. Но подобное случалось с нею так часто, всюду, где бы она ни появилась. Вернувшись в монастырь, Хелен решила ничего не рассказывать сестре Бриджит. Ведь так легко можно было бы истолковать все это неправильно. Сестры ничего бы не поняли, как это обычно и происходило. А ведь тот человек мог бы стать еще более буйным и опасным, если бы никто не поднес ему выпить. Он мог бы разбить окно или кого-нибудь покалечить. Но Хелен вовсе не собиралась говорить об этом. Не то Бриджит будет опять смотреть на нее с жалостью и гадать, почему же неприятности словно ходят по пятам за Хелен Дойл.